1940 год. Только что закончилась финская война. Самый канун Великой Отечественной. В стране идет лихорадочная смена военной элиты. Вместо еще недавно хорошо известных фамилий, таких как Тухачевский, Кир Боревич, Дыбенко, на первый план выдвигаются такие имена, как Жуков, Тимошенко, Шапошников, Мерецков. Сталин и его военное окружение в годы Великой Отечественной войны. У нас в гостях историки Юрий Рубцов и Юрий Никифоров. Здравствуйте. Юрий Никифоров, выпускник Московского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Великая Отечественная война. Книга для чтения» и «Мировые войны XX века». Юрий Рубцов, выпускник Ростовского государственного университета, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации, автор книг и публикаций, в том числе «Маршала Сталина. От Буденного до Булганина» и «Штрафники Великой Отечественной в жизни и на экране». Процесс, естественно, обновления высшей военной элиты, он шел с второй половины 30-х годов, а советско-финляндская война, безусловно, его ускорила. Ну, в частности, полная несостоятельность наркома обороны Ворошилова была проявлена в эту войну. Сам Климент Ефремович признавал на совещании в Центральном комитете ВКПБ, что мы, то есть Народный комиссариат обороны и Генеральный штаб даже не представляли себе силы финской армии. Всех трудностей, да, связанных с этой войной. Да, действительно, ни разведка по-настоящему не сработала, ни органы тылового обеспечения, ни, собственно, штабные структуры, которые должны были планировать и управлять. Да и Сталин в данном случае то же самое, я считаю, проявил, может быть, слабости, недопонимания вот масштаба того столкновения, которое было между СССР и Финляндией. Ну, достаточно сказать, что планирование кампании финской было поручено штабу Ленинградского военного округа вначале. Это яркое свидетельство недооценки, конечно. То есть стратегический уровень был заведомо занижен. Занижен. И это и был одним из тех факторов, который потребовал решительно обновлять высшую военную элиту, высшее военное руководство. Советско-финляндская война началась наступлением Красной армии 30 ноября 1939 года с целью захвата Карельского перешейка. Наступление было остановлено финнами на линии Маннергейма. Лига наций квалифицировала действия Советского Союза как агрессию и исключила его из состава своих членов. В феврале-марте 1940-го Красная армия с большими потерями прорвала линию Маннергейма и вышла к Выборгу. 12 марта 1940-го в Москве был подписан мирный договор, по которому Карельский перешеек и ряд других территорий отошли к Советскому Союзу. До финской кампании, по сути, наше и военное, и политическое руководство, они не могли получить сами, иметь какое-то адекватное представление о степени боеспособности своей собственной армии. И только сама война дала возможность и стала той лакмусовой бумажкой, которая может вообще дать некое более-менее объективное представление. То есть в определенном смысле эта недооценка, она связана именно с тем, что до финской войны, по сути, у Красной армии не было возможности такой это сделать. Ну, правильно. Война учит по-настоящему воевать. Никакие учения с боевой стрельбой не способны это в полной. К сожалению, момент. Вот эта расхожая фраза «война план покажет», она, как правило, оборачивается огромными потерями, да, и издержками. Но есть здесь и объективная сторона. К большому нашему сожалению, но это так. Не случайно, вот раз уж мы заговорили вот об обновлении военной элиты, Сталин решительно пошел на перемену, да, на перемену большинство тех кадров, которые стояли на ключевых постах, они были сменены. Посмотрите, например, такое звено, как командующий войсками военных округов, особенно западных приграничных. Ведь именно в этот период пришли совершенно новые люди. Скажем, генерал армии Павлов на западный военный округ. Так, генерал-полковник Кирпонос на Киевский военный округ. Так, не надо забывать, что на Киевском округе до этого был генерал армии Жуков, проявивший себя в 1939 году на Халхин-Голе. Так, это очень важно. А тот же Жуков пошел, сначала Мерецков был начальником генштаба, а потом в январе 41-го Жуков. Ну и самое главное, или, может быть, очень важное, если не самое главное, сменился руководитель наркомата обороны. Пришел профессиональный военный, Тимошенко. Да, там недостаточно образованный, может быть, но, тем не менее, это человек из войск. В отличие от Ворошилова, который, извините, бывший с 25-го года по 40-й нарком обороны, на мой взгляд, так и оставшийся сугубо гражданским человеком. Это был политик на высшем военном посту. Здесь еще я бы привел не очень приятную цитату, которая принадлежит генерал-фельдмаршалу фон Боку, который прямо так и сказал о РКК, возглавляемый Ворошиловым, что с русской армией можно не считаться как с военной силой, ибо кровавые репрессии подорвали ее дух и превратили в инертную машину. То есть еще и это же надо понимать, что было. К сожалению, вот такие оценки не просто имели хождение, но они были в головах наших будущих противников. К сожалению, вот... И союзников можно добавить. Союзников все-таки, я думаю, пока Бог с ним. А вот когда, скажем, по свидетельству ближайшего окружения Гитлера, тот прямо говорил о том, что колосс на глиняных ногах Россия после Финской войны. И Сталин, вот тут очень важно, Сталин, безусловно, об этих вещах знал. И почему вот 40-й... первая половина 41-го года прошла в таком бешеном ритме. Все было брошено на исправление недостатков, на подготовку к отражению агрессии. Вырисовывается довольно четкая тенденция. Все эти вновь назначаемые люди, они уже подбирались не по критериям политической благонадежности, а все-таки здесь просматривается именно вот подход, когда во главу угла ставится профессионализм и эффективность этих людей, доказанная в каких-то локальных, пусть конфликтах, как война в Испании или Халхин-Гол. То есть выдвигаются те люди, которые смогли решить поставленные задачи. С любыми издержками, хочется отметить, да? Что ведь Халхин-Гол там... Дело в том, что издержки... Здесь же вот важно понять. Выбор вообще кадров и назначение их, продвижение военных по службе, это же очень трудное дело. Когда у нас мирное время, то часто этот выбор осуществляется по причинам и, так сказать, критериям, которые ничего общего не имеют с возможным вероятным участием этого человека в реальных боевых действиях, да? И это очень трудно. Но здесь мы видим, что вот после Финской войны все эти назначения, они делаются, исходя из того, что тот или иной деятель, будь и говорим мы о Павлове, или мы говорим о Жукове, он, или о Мерецкове, он должен был себя проявить. И проявить-то в чем? Не в выражениях преданности вождю, а проявить на поле боя, либо в Финскую войну этот человек решил поставленные задачи, как Мерецкова, например, выделили, да? Либо Жуков, который на Халхин-Голе, по сути, ставшим для него его, так сказать, тулоном, как для Наполеона, да? Можно здесь провести аналогию. Вот. Либо Павлов, который приехал из Испании. То есть все-таки видно, что Сталин в это время, если ранее во время репрессий у него, видимо, было какое-то недоверие к военной элите, то здесь он уже это недоверие, возможно, остававшееся, задвигает, так сказать, на второй план, а на первый план выдвигается именно критерии вот этого военного профессионализма. И мне кажется, это можно проследить и в период войны, потому что там тоже решалась, по сути, та же самая задача. Наверх поднимались те, кто мог делом доказать, что он способен выполнять поставленные перед ним задачи, а те, кто не был способен, вроде Ворошилова, они безжалостно задвигались, несмотря на их заведомую политическую благонадежность и даже личную дружбу с вождем. Да, вот эта вот тенденция ясно прослеживается. Но, я имею в виду тенденция, связанная с выдвижением, прежде всего, по профессиональному принципу. Но не будем забывать, что все те, кого Сталин выдвигает на высшие командные посты, вот в 40-41 году, он выдвигает их лично, и они обязаны лично ему своим выдвижением. А это, конечно, важнейший критерий при определении, ну да, можно, степени можно и сказать, политической что лояльности. Те, да, кто, это уже были сталинские кадры. Даже те, кто выпускался из мест заключения, да, человек вроде Рокоссовского, да. Получалось, что Рокоссовский своим освобождением обязан, да, лично, да, Сталину. И вот этот фактор играл роль, конечно. Нельзя сказать в таком контексте, скажем, о том же Тухачевском. Он не был сталинским выдвиженцем. Он выдвинулся в годы гражданской войны, по существу, помимо. А эти кадры были уже сугубо сталинские. Мы в полной мере можем называть их и сталинскими генералами, и сталинскими маршалами. Росли не только, собственно, кадры. Рос и сам Сталин, менялся. Я, например, могу сказать, это моя уверенность, основанная на изучении документов. Он ведь в какой-то степени продолжал недооценивать влияние вот высших военных как профессионалов. Ну, вот этот стиль распорядительный, который, ну, с большими или меньшими издержками вполне был, скажем, приемлем в управлении народным хозяйством, в управлении не менее, если не более сложным делом, каким является военное дело, не проходил. Ну, недооценка Сталина, скажем, вот роли генерального штаба, других высших штабов, она налицо. С там этим, менялось руководство по 5, по 6, да, по 7 раз в некоторых, ну, отделах. Это вы немножко преувеличили. В отделах, в оперативном, да, отделе, например. Нет, в отделах, да. А вот, скажем, на уровне начальника генштаба это тоже. Если в течение года трижды меняется, да, начальник генштаба, тем более это не просто какой-то спокойный мирный период. Это время, когда, безусловно, Сталин это чувствовал, идет обратный отсчет времени. И он не годами исчисляется, а в лучшем случае месяцами. Я думаю, дело не столько в недооценке лично Сталина, потому что, как мне представляется, он прекрасно понимал важность профессионализма, и он об этом лично несколько раз говорил. Можно вспомнить тоже его выступление по итогам финской войны на этом совещании с генералитетом, когда он в своей заключительной речи, он же прямо говорит, расклевать культ гражданской войны, уделить внимание штабам, уделить внимание тому, и дальше буквально по пунктам. То есть там видно, что он прекрасно понимает, что у каждого начальника должен быть квалифицированный штаб, и сама по себе его, так сказать, вот, ну, понимание важности профессионализма у него не отнять. Другое дело, что сам человек, он, естественно, который никогда, по сути, всерьез не занимался военными делами до войны, да, он не мог, естественно, быть готовым к тому, чтобы вот сразу прийти скажем, взвалить на себя какую-то ношу непосредственной ответственности за происходящее на фронтах, и он вынужден был сам искать какие-то оптимальные формы организации этих же самых своих взаимоотношений с генеральным штабом, понимая важность профессионализма, но это не значит, что ты можешь сделать сразу. Я думаю, что мы, в общем-то, говорим разными словами об одних и тех же вещах. Я-то как раз и хотел вот эту мысль подчеркнуть, что эволюционировал, изменялся и сам Сталин. Ну, простейший пример. Что, как он поступил, что он сделал с генеральным штабом 23 июня 1941 года? То есть то, что война началась, уже очевидно. Да. Весь, по существу, всю головку высшую военную, весь генштаб он разослал по фронтам. Начиная с начальника генштаба Жукова, его первого заместителя Ватутина, бывший до недавнего времени начальником генштаба Шапошников, тому времени заместитель наркома обороны, замнаркома обороны Кулик, разъехались. На недоуменный вопрос Жукова, а кто же будет заниматься планированием, стратегическим планированием и управлением войсками в Москве, Сталин, ну, видимо, в силу, может быть, недостатка опыта еще, недооценки, сказал, езжайте, мы тут разберемся без вас. И все-таки вот стиль вот этот распорядительный, когда все шло через Поскребышева. Вызовите мне такого-то генерала, вызовите мне такого-то маршала, поднимается трубка, дается указание. Ну да. Но обстановка первых дней, первых недель войны была не та, что мирная обстановка кануна войны, когда можно было позвонить в наркомат или даже директору какого-то там, скажем, танкового завода и спросить суровым сталинским тоном, почему вы не додали сегодня там две пушки или двух танков по плану. Здесь без штабов обойтись, в том числе и генштаба, было нельзя. И еще один факт, еще, так сказать, яичко в ту же корзинку. А посмотрите, когда была эвакуирована Москва в октябре 1941 года. Генштаб, с ставшим уже к тому времени вновь начальником генштаба Шапошником, отправлен в Куйбышев. Но ставка-то остается в Москве. 8 остается человек, 8 да. человек во главе с Василевским. На вопрос, как с такими силами работать, Сталин опять отвечает, справитесь. Ну, опять с большими или меньшими издержками справились, но это ненормально. Сталин до войны, он все-таки больше доверял своим генералам, полагаясь на то, что они знают свое дело, то, что они работают как положено. Он вызывал их весьма редко. Можно бросить ему упрек. Почему он в дневнике посещения вот этого сталинского кабинета, почему считанные единицы, Жуков и Тимошенко или кто-то другой из военных, бывают у него на приеме, проводится совещание с генералами. Ясно совершенно, что он свой день рабочий занимал решением других вопросов, среди которых непосредственная какая-то отработка будущего поведения с военными, она играла не первую роль. А эти его надежды и расчеты на то, что они будут достаточно профессиональны, что они готовы к войне, на, если не на 100, то на 85%, эти его расчеты не оправдались. И уже после начала войны он вынужден в значительной степени брать на себя ту ответственность, которую, возможно, он и не хотел на себя взваливать изначально в качестве верховного главнокомандующего. С другой стороны, вот то самое окружение, о котором мы сейчас говорим, оно же потом относительно успешно справилось с своими задачами. Значит, потенциал был, следовательно, они могли предложить и сформулировать задачи строительства Советского генерального штаба так, как это потом, но они не сделали этого. Вот с этой точки зрения хорошо вернуться нам к фигуре Шапошникова. Они не сделали этого. Вот вообще очень любопытная фигура. Очень любопытная. Ну, откровенно говоря, вот на мой, не знаю, может быть, не очень просвещенный взгляд. Не скромничайте. Ну, так или иначе, я, например, не очень придаю большого значения вот этим чисто внешнему пиетету, который якобы Сталин испытывал к Шапошникову. На самом деле на Шапошникова лежало дело, точно так же, как и на Будённого, на Тимошенко. Больше того, это дело пополнялось. В частности, вот, и хорошо, например, известно, что Шапошников учился в Николаевской академии Генштаба на одном курсе с бароном Врангелем. Он знал многих других представителей русского генералитета, оказавшихся по ту сторону баррикады. И, в частности, вот в ходе Советско-финской войны группа бывших его сослуживцев публично через финскую прессу обратилась к Шапошнику с предложением перейти на ту сторону. Ну, сами понимаете. Доверие Сталина от этого, да, можно было откреститься и открестился, да, но доверие это не увеличилось. Вот. Но у Шапошникова, я прошу прощения, был плюс в его биографии. Это его трение или конфликт с Троцким, да? Ну, то есть о котором тоже известно. С точки зрения и Сталина, с точки зрения Сталина, это как раз жирный плюс биографии Шапошникова. С точки зрения жирный плюс, видимо, был и участие Шапошникова в вот этом специальном судебном присутствии, которое судило Тухачевского и других высших военачальников. Он тоже был в числе судей. Михаил Николаевич Тухачевский, военачальник, участвовал в Первой мировой войне в составе лейб-гвардии Семеновского полка, поручик. Попал в плен. В 1917-м бежал в Россию. Через год в Красной армии. В гражданскую войну командовал рядом армий Кавказского фронта и Западного фронта в Советско-Польской войне. В 1921-м участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и крестьянского восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях. С мая 1928-го занимал высокие воинские должности. С 1936-го первый заместитель наркома обороны и начальник управления боевой подготовки. В 1937-м Тухачевский был обвинен в создании троцкистской военной организации. Как ни крути, а Шапошников был из вот той оставшейся генерации высших руководителей советских единственным офицером старой русской армии. Но еще был Марк Андреевич Рейтер, будущий командующий Брянским фронтом, но это все-таки уже второй эшелон. А вот из высшего он был представитель еще старого русского офицерства. Кстати, не унтер-офицерство, а именно офицерство. Да, он был подполковником, командиром бригады в 1917 году. И я тут хотел бы, знаете, еще вот на такую, на ментальную сторону даже обратить внимание. Дело не только в том, что Шапошников был выпускником Николаевской академии Генштаба, то есть это была элита еще по тем меркам, а, естественно, и по нашим, когда, в общем-то, большинство высшего командного состава высоким образовательным уровнем не отличалось. Но что касается менталитета, он прекрасно знал, что такое офицерская честь. И представьте себе, в старом понимании русского офицера. И представьте, какие чувства он должен был испытывать, скажем, выступая судьей на процессе Тухачевского. Мы знаем, как формировались эти дела. Тут и доносы. Причем это считалось не просто нормой, это считалось обязательным делом, особенно для члена партии. Так? Это для русского офицера, для которого честь была превыше всего. Конечно, глубокий психологический излом. Это чувствуется в поведении Шапошникова. Прочтите любые воспоминания. Да, это лично очень знающий, очень квалифицированный генштабист, но это очень спокойный, неконфликтный, ну, это мягко говоря. Это человек, который отставил свою точку зрения перед Сталиным ровно до той степени, когда становилось ясно, что Сталин не собирается ее принимать. И уходил в сторону. Отличался другими качествами в этом отношении. Может быть, поэтому он и так быстро слетел с этого поста. Но есть еще, может быть, не менее, а более интересный пример. Маршал Василевский. сменивший на посту начальника генштаба Шапошникова, вот мы с Юрием Александровичем обменились мнениями, он, может быть, тоже не совсем согласен. Я считаю, что вот подлинное уважение к роли, к месту генерального штаба, не как некоему рабочему органу ставки у нас так подавалось, не к канцелярии, нет, а как высшему органу стратегического планирования и управления. Так вот, проявил во многом этот стиль Сталина именно Василевский. Василевский во время бесед, во время консультации, он пытался как бы образовать Сталина и показать ему, как работает механизм генерального штаба. И он впоследствии убедился, когда одна операция была спланирована правильно, вторая, третья. Ну... И в отличие от Шапошникова, он умел находить веские аргументы. Шапошников, в принципе, уходил. Встречая сопротивление, он уходил от этой дискуссии. Уходил. Василевский умел... Ну, не навязать, может быть, свою точку зрения, но убедить. Но выражение «рабочий орган ставки» принадлежит-то как раз Василевскому. Это Василевский назвал Василевский генеральный штаб рабочим. Василевский своего времени, а что рабочим делать? Органом. Ну, это был тактический прием, иначе бы зачем же тут? Ну, не добился успеха тогда. Нужно же было решать... В этом тоже очень важно. Такая дипломатия тоже важное качество. Но, к сожалению, вот этот механизм выстраивания отношений Сталина с генеральным штабом, по сути, очень мало изучен. Очень, нам очень мало известно, и трудно, между прочим, это даже сделать, пока, допустим, неизвестны или, лучше сказать, недоступны вот эти телеграфные ленты переговоров с генштабом. По сути, историкам же это же все ничего не дают. Да, какие-то отрывки. А где это находится сейчас? Ну как, в архивах, прежде всего в архиве Центрального архива Министерства обороны. Вот. Но совсем до недавнего времени это же было вообще секретно. Сейчас, если какие-то документы рассекречиваются, то это совсем не значит, что рассекречиваются действительно значимые с точки зрения изучения темы. Да, да, ну и если документов много, то историкам требуется время просто для того, чтобы это все поднять. Ну и вот, во всяком случае, этот вопрос совершенно точно. Он еще, по сути, ждет своего исследователя. Мы можем выстроить предположение и сказать, что это Василевский навязал Сталину определенный стиль отношений, да, и Василевский учил его вместе с Жуковым. Но можно выдвинуть гипотезу, что это Сталин тоже выстроил, учил. Безусловно. Да, безусловно, со своей стороны, конечно, как руководитель. Тут у нас тема сегодняшняя Сталина и его военное окружение. Да, а может быть, мы как раз подошли к тому моменту, когда нужно вот этот круг ближний, собственно, очертить. Кто входил накануне войны вот в этот круг? Представляется, что до войны... Круга вообще не было. Круг... Это не были... Да, это люди... Была военные... Была другая фигура, наверное. Не круг, военные а такое, не были значимыми какая-то для Сталина в принципе. Настолько, чтобы можно было говорить о том, что они составляют какой-то круг. Он, абсолютно правильно. Он, кто такой Жуков до войны? Начальник генерального штаба. Да ясно совершенно, что его вес в той системе власти, которая тогда существовала, этот вес был, ну не сказать, что ничтожным. Но во всяком случае Сталин мог элементарно считать, что он сейчас этого сменит и поставит другого, и все для него, так сказать, равно находятся одинаково внизу. А вот их личные качества, их личные достоинства, их способность, так сказать, решать, они в их пользу сыграли уже во время войны. И вот уже во время войны Сталин уже не мог просто так убрать талантливого военачальника, потому что в конечном счете определяющим стал результат. А здесь уже нельзя было бросаться кадрами так, как это можно было делать до. Когда мы говорим о ближайшем окружении Сталина, вот на мой взгляд, надо иметь в виду, что никогда это окружение не выходило за рамки, 5-6 человек. Сталин вообще предпочитал с 20-х годов советоваться даже не с Политбюро, а всегда у него были какие-то группы. Группа 3, группа 4. Комиссия 5, комиссия 7. Очень узкое руководство. По теории существует. Управления все правильно. Все правильно. Но в данном случае я хотел бы подчеркнуть только одно. В этот круг всегда входили в 30-е, 40-е. Ворошилов. Такие личности, как Ворошилов. Вот, к сожалению, из военных единственный, я считаю. Он и остался. Ну, когда он ушел, в общем, его место не занял никто. Но, Юрий Викторович, Ворошилов был ценен ему не как военный, да? Ведь все именно, что... Он не представлял армию в ближнем этом круге. Я просто хотел сказать, что вот лиц из военной элиты, соразмерных по степени близости к Сталину, влиянию, как скажем, Берия, да, Молотов, так, даже Микоян, Каганович. Таких среди военных, исключая Ворошилова, не было. И правильно Юрий Александрович, на мой взгляд, сказал, что Ворошилов был ценен как старый товарищ по партии, партайгеносца. Да, партайген. Вот. Ну, вообще нехорошо. Ну, нехорошо, но в данном контексте это, может быть, даже уместно, потому что очень точно подчеркивает характер взаимоотношений. Да. Поэтому даже когда Ворошилов был снят с поста наркома обороны, он ведь пошел на повышение, он стал заместителем главы правительства. Но это к слову о Ворошилове. Я думаю, что пока он больше уже, мы и так ему много времени уделили. Я хотел сказать, что согласен с своим коллегой, период войны, да, сама война, можно сама говорить необходимость укрепляется. Круг из военных, был, но все-таки не это, и война кончилась. Близость была не душевная. Сразу. Не, близость была служебная. Искренности не было в отношениях. Не было. Да, вот, мне кажется, Юрий Александрович очень точно сказал. Я, может быть, скажу немножко так грубее и циничнее. Сталин подходил к высшим военным кадрам как к необходимым звеньям большого механизма. Там нет, уже Жукова. Ведь с Жуковым он вынужден был считаться довольно быстро. Он снял его в июле месяце с поста начальника генштаба, бросил его на резервный фронт, а потом, когда проходит время, и Сталин видит, что те теоретические разработки, которым направляет Жуков, они подтверждаются. Сталин рекомендовал отвести войска Жуков Сталину в июле месяце. Отвести войска Юго-Западного фронта, а Киев сдать, ну тут ничего не поделаешь. Сталин не послушался. Закончилась катастрофой Юго-Западного фронта. 650 тысяч человек только осталось в этом котле. Сталин уже с поста командующего резервным фронтом направляет, как бы сейчас сказали, аналитическую записку Сталину о перспективах развития на ближайший период. Он дает прогноз, что вермахт на Москву в ближайший месяц-другой не двинется. Надо как раз дать все внимание южному, юго-западному направлению. События это подтверждают. Ну а потом, когда первое серьезное контрнаступление резервного фронта, когда Жуков хорошо с точки зрения Сталина проявляет себя в Ленинграде, тут уже с Жуковым надо считаться, безусловно. При всех шероховатостях его характера Сталин понимает, что это именно тот человек, который его волей, волей обстоятельств выдвинут на передний край. Не случайно Сталин назначает Жукова в 1942 году своим первым заместителем по наркомату обороны и своим единственным заместителем как верховного главнокомандующего. Последняя деталь. Кого меняет Жуков на посту заместителя наркома обороны? Маршала Советского Союза Буденного. Иначе говоря, Сталин даже самим фактом этого назначения показывает то направление, которое он избрал, при смене высшей военной элиты. Одних, вот те, кто был хорошими политиками, хорошими рубаками с гражданской войны, они отодвигаются. Уходит в тень Буденный, уходит в тень Тимошенко, уходит в тень Апанасенко, Тюленев и так далее. А на первый план выдвигаются Малиновский, Рокоссовский, Толбухин, ну, не говоря уже о Василевском. Ну, и как раз в этом можно именно усмотреть выражение вот этой общей тенденции подбора кадров, в зависимости от того, может человек решить ту задачу, за которую он взял на себя ответственность, да, или он не может этого сделать. Потому что все-таки я считаю, что Жуков был здесь выдвинут не столько потому, что он какие-то аналитические записки подготавливал, да? Сколько в первую очередь он показал, что если ему поручают какое-то дело, он его выполняет, он дает результат. В 41-м году о цене этого результата ясно, что это был второй как бы уже вопрос. Потому что многие люди, невзирая ни на какую, так сказать, ни на какие жертвы и потери, все равно не могли решить задачу. Да. А Жуков... В том числе и те люди, которых выдвинул Сталин. Да. А теперь он их вынужден был заменить. И получается, что главный, так сказать, все-таки принцип, это именно можешь сделать, значит, ты выдвигаешься. И можно вспомнить как раз в связи с назначением Жукова заместителем, можно вспомнить как раз, что здесь же в августе 42 года появляется известная пьеса «Фронт», да, Корнечука, замечательная пьеса, которая как раз, ведь Сталин лично ее исправлял, и вписанные им фрагменты в текст пьесы, они как раз показывают, что для него это была акция политическая, для него он придавал этому очень важное значение именно для того, чтобы показать и что-то дать понять всей армии в целом. Неспроста ее ставили во всех театрах, немедленно и показывали. Она получила поддержку настолько, что печаталась в «Правде», а это уже говорит о том, что об искусстве тут думали в самую последнюю очередь. Да? Ну, для меня, например, очень важный показатель. Это август 42 года. Немцы подходят к Сталинграду в прямом смысле слова. А в это время Сталин находит время, верховный главнокомандующий, трижды встречаться с Корнечуком и лично прочитать и отредактировать его пьесу. Значит, действительно, это была важная политическая акция. А в чем суть? А суть в том, что надо было отодвигать старых Горловых и ставить новых Огневых. Да. А критерий-то подбора какой? И мне кажется, там еще надо сделать акцент вот на том, что Сталин этой пьесой и своими этими правками, он как бы дает понять, в первую очередь, подчиненным, что в ранце каждого солдата лежит жезл маршала. То есть военные должны были понять, что зависит их карьерное продвижение по службе, оно зависит от их личной успешности на поле боя. Не от интриг, не от доносов, не от клятвенных заверений в правоте марксистско-ленинского учения, а исключительно и сказать им: давайте, выдвигайте, мы будем вас выдвигать. Но не считаете ли вы, что вот тот... Может быть, жуковский стиль, то есть победа любой ценой и огромные жертвы при достижении результата, это уже стало фактически таким тенденцией, это было санкционировано. Поэтому и жертвами никто не считался. Но вы понимаете, ведь... Или сейчас так легко судить, сидя здесь? Вот. Да, в том-то и дело, это очень сложная проблема, которая, конечно, во-первых, выходит, я думаю, за рамки. Мы можем только о ней говорить целый час. Да. Но можно сказать хотя бы... То, что никакой установки действовать любой ценой никогда в явном виде в качестве какой-то доктрины, которая была бы обязательной для всех командующих, не существовало. Напротив, и Сталин, начиная с финской войны, он их учит. Давайте больше мин, больше снарядов, давайте дадим солдату самозарядную винтовку, потому что мы тем самым будем экономить людей и воевать малой кровью невозможно, если рассчитывать только на ура, на голый энтузиазм, на храбрость и геройство наших людей. Это было сформулировано по итогам совещания, вот, по итогам Зимней войны, и это дальше прослеживается в целом ряде приказов и, в первую очередь, того же Жукова. Другое дело, что Жуков, требуя от подчиненных воевать малой кровью и беречь людей, конечно, в ситуации 41-42 года просто очень часто на первый план все равно выходило результат. Есть еще одна тема, которую мы обязательно должны коснуться. Это кроме чисто военных успехов, была еще структура партийного руководства. Вот у нас есть... Мехлис. Мехлис, да. Это, кстати, такая синтетическая фигура. И, на мой взгляд... Хорошая фигура. Да, очень интересная. Противоречивая, но очень интересная фигура Мехлиса, который, напомню, был знаком со Сталиным еще с гражданской войны по Юго-Западному фронту, а потом в 20-е годы был несколько лет личным помощником Сталина, потом был заведующим секретным отделом по существу, работал в конце 20-х годов по Скрёбышевым некоторое время. Ну, а потом был Сталиным поставлен во главе газеты «Правда». А в 30-е годы, 31 декабря 1937 года, был назначен на пост начальника политуправления Красной Армии. Но это я далеко ушел вглубь, то есть, просто чтобы показать, что они давние конфиденты. Больше того, поскольку мне пришлось довольно глубоко изучать личность и деятельность этого человека, я бы сказал так, он принадлежал как раз... я имею в виду Мехлис, к очень узкому кругу, даже не, понимаете, не ближайшего окружения, а, я бы сказал так, теневого окружения. То есть тех, кому Сталин доверял. Тех, кому он так доверял, можно сказать, да? Это с одной стороны. И с другой стороны, это люди обладали реальными полномочиями, большими, чем им предоставлялось формально по должности. Это очень важно. Так вот, в начале войны, 21 июня, то есть накануне, в самый канун войны, Сталин возвращает Мехлиса с поста наркома госконтроля, ставит его, возвращает в наркомат обороны, ставит во главе Главного управления политической пропаганды, тогда так называлось, политическое управление. И одновременно Мехлис становится заместителем наркома обороны. Но, будучи высшим политработником Красной Армии, он еще и, как я уже сказал, был личным представителем Сталина. Это даже не представитель Ставки, как вот сложился позднее институт, а это именно личный представитель, который решал не столько военные, сколько деликатные политические вопросы. Ну, чтобы не кормить соловья баснями, скажу об одном. Именно Мехлису было поручено обосновать и произвести непосредственно аресты командования Западным фронтом. В 41-м году. В 41-м году, да. В июле 41-го года. На первый план теперь с началом войны выходит профессионализм как критерий для отбора. Мехлис вообще человек бешеной энергии. Хрущев даже назвал его сумасшедшим даже потом. Да, да, действительно. Человек мог не спать там днями, по несколько дней. Это был, знаете, кристальной честности человек. Вот. В личном плане. С коррупцией в его ведомстве бороться было не обязательно. Ее просто не было. Но это был холодный, жестокий человек. Как сказал о нем Константин Симонов, это была сталинская секира, которая падала на голову того, кто определен в жертву, бестрепетно. Вот на этой волне Сталин назначает Мехлиса представителем Ставки на Крымский фронт в начале 42-го года. Мехлис сидит там почти 5 месяцев. Чем заканчивается трагедии Крымский фронт? В течение 2 недель Красная Армия силами Крымского фронта, не только не может решить задачу освобождения Крымского полуострова, а наоборот, ее отбрасывают в район Керчи и потом... Ну, разгромили. Разгромили сказать, полностью и окончательно. Так вот, Юрий Викторович, и после этого... Вот я как раз хотел сказать. И после этого Сталин, невзирая на все свои симпатии, да, к Мехлису, на все, тот богатейший капитал политический, которым обладал Мехлис, он его убирает от всех таких ключевых военных дел. Больше того, ведь 4 июля 1942 года принимается целая директива Ставки Верховного Главнокомандования, где все расписано. Где все расписано. И ликвидация Института военных комиссаров в какой-то степени это вот следствие того, что, на мой взгляд, Сталин пришел к выводу: командир — первое лицо, а не комиссар. Институт военных комиссаров – политический институт, существовавший в Красной армии и Красном флоте с перерывами с 1918 по 1942. Был представлен членами Коммунистической партии в частях, на кораблях, соединениях и учреждениях вооруженных сил, которые проводили в армии и на флоте политику РКП, ВКПБ. В октябре 1942 года Институт военных комиссаров был упразднен, но подлинное единочалие так и не было введено, поскольку в вооруженных силах существовали политические органы с широкими полномочиями, позволявшими контролировать командно-начальствующий состав. Вот мы когда говорим об окружении, военном окружении Сталина, уже понятно, что это был не круг, это был все-таки уровень ниже, чем ближайшее окружение. Насколько, по вашему мнению, личность Сталина и все, что за ней стояло, такого тяжелого и давлеющего, могла сковывать и инициативу, и в том числе уверенность в продвижении своих идей и правильности, скорее всего, предлагаемых решений? Сколько это сдерживало действия высшего военного руководства в эти ключевые для страны годы начала войны, первой очереди? Вы понимаете, конечно, это сдерживало. То есть, безусловно, любой авторитет такого уровня, он первоначально, а тем более, если кто-то из военачальников до поры до времени не вступал в Сталина в личные какие-то контакты, естественно, он во многом парализовывал и ум, и волю полководца. Да? Но я думаю, что этот фактор все-таки рассматривать как какой-то серьезно значимый с точки зрения вот, наших поражений, все-таки нельзя, потому что основной проблемой для Красной армии, скажем, 41-го года была не столько, или если мы уж говорим о безинициативности командиров там, любого звена, то эта безинициативность чаще всего объяснялась их недостаточной подготовленностью. Когда командиры, выдвинутые из запаса, не имеющие необходимой подготовки, опыта руководства войсками, оказывались в какой-то сложной ситуации, в которой они явно чувствовали себя недостаточно компетентными, не имея багажа, не имея базы для того, чтобы, собственно, уверенно судить и решать. Естественно, они превращались в исполнителей вышестоящей воли, потому что человек, мало знающий, мало компетентный, он боится выйти за эти рамки. И боится не потому, что его репрессируют, а потому что он сам себя считает недостаточно компетентным. И вот наши генералы, и наши генералы или офицеры, тут уже можно до нижнего звена дойти, до офицеров, командиров батальонов и полков стоит довести. Только после того, как они обрели необходимую уверенность в собственных силах, а в 41-м году это было очень трудно сделать, потому что напрягались все силы людьми, однако Красная армия отступала, поражения следовали за поражениями, и когда тебя били один раз, били два раза, у некоторых даже не выдерживали нервы, и известен этот случай с генералом Вольским, который накануне контрнаступления под Сталинградом прислал Сталину паническое письмо: ничего у нас не выйдет, наступать не надо. Явно же какой-то психологический у человека надлом, срыв, и этот срыв он объяснялся именно тем, что должна была появиться уверенность в собственных силах, дух победителя. Самостоятельность даже не у командующих фронтами, а командующих армиями, была настолько велика, что они могли, я правда не знаю, как это вообще допускалось, но они могли игнорировать указания ставки, игнорировать указания командующих фронтами. Юрий, самостоятельность большая, а результат? Да, вот я как раз хотел сказать. А результат? Как раз то хотел есть, сказать, видимо, что какое-то нужно равновесие. Степень самостоятельности. Очень трудно найти золотую середину, которая. А это именно ищется на практике. Если в первые два года войны мы знаем, что Сталин часто через голову вышестоящих начальников отдавал личное распоряжение, через голову генштаба, и даже их приглашал к такому же стилю общения, да, то есть давайте, если что-то вам не нравится, пишите сразу мне, то постепенно он же отказался от этой практики, и система стала выстроена гораздо более строже. И здесь мы должны говорить о нем как именно как о руководителе, который, неважно где и чем он руководит, он в состоянии выстроить ту структуру, которая будет работать, будет действовать эффективно. И вот во время войны такая работоспособная структура была выработана. Там пробами, ошибками, но она была. И, кстати говоря, почитайте, возьмите, скажем, Рокоссовского, уж в его гражданском мужестве в отсутствии такового не заподозришь, да? Он ведь прямо писал о том, что со Сталиным можно было спорить, Жуков говорил, можно спорить, ну, можно доказывать, Василевский но это говорил, надо делать аргументированно, а не так, как, скажем, это генерал Еременко, когда в августе 41-го мы этого подлеца Гудериана, я вам, товарищ Сталин, обещаю, мы его распушим. А результат? Результат — зияющие дыры на подходах к Москве. Это один стиль. А другой стиль, когда действительно тому же Рокоссовскому поручается, и он делает. А не только Рокоссовский, возьмите, сколько у нас примеров? Возьмите генерала армии Черняховского. Человек начинал полковником. Ну, в общем, мы приходим к выводу, что все-таки личные какие-то взаимоотношения, коллизии, они менее значимы с точки зрения эволюции вот этих отношений Сталина и генералитета, как некое общее, менее значимы, чем вот эта общая тенденция налаживания организационных структур, перестройки всего механизма. Потому что личные, конечно, их взаимоотношения, это тоже можно, конечно, рассмотреть. Кто кого материл, да, но это большой вопрос. Я бы тут сказал, что как раз Сталин, вот, на мой взгляд, не очень допускал вот сильного сближения в таком личном плане. Он никогда не доверял военным. Никогда. Это другой вопрос. Признаки такого я, например, тоже вижу и могу проследить. Я позвольте спросить. Мехлису доверял. До определенного момента. Вот. Возьмем того же Василевского. Ведь, смотрите, он даже посоветовал в личной беседе Василевскому, узнав, что тот оставил своего отца, священника, без внимания. Говорит, вы как, не переписываетесь, не заботитесь о нем? Нельзя. Обязательно надо об отце позаботиться, с одной стороны. А с другой стороны, он как мальчишку высек Василевского, когда тот запоздал с донесением начальника генштаба. Вы... Нет, как... Тон какой? Тон какой этой телеграммы? Что вежливый. Вы... Извините, там есть такая деталь, сейчас я ее приведу. Дескать, если вы еще раз позволите себе... Ну, простите, это не лейтенант. Нельзя с начальником генштаба, даже верховному командующему, разговаривать как с нашкодившим школьником. Это 43-й год уже. 43-й год, да. Это битва за Донбасс. Сейчас вступаем в заключительный этап нашей беседы, и давайте поговорим скорее вот о Василевском и его триумфе как начальник генерального штаба, я имею в виду последний период войны. Жуков все-таки был ярко выраженный полководец, А Василевский – это вот синтетический такой военачальник. Он и прекрасный генштабист, ведь по существу только Жуков и Василевский проявили настоящие способности к стратегическому управлению войсками. Больше у нас просто быть представителем ставки – это одно. А реально осуществлять? Я сейчас остальные не беру. Я беру о профессиональных военных, веду речь. С одной стороны. А с другой стороны, Василевский показал себя и блестящим полководцем. Вот компания на Дальнем Востоке, которую он возглавлял, да, по разгрому Квантунской армии. Она в тени всегда. Блестящий, да. Вот она в тени Великой Отечественной у нас. Это, ну, так уж сложилось. Но ведь это подлинная вершина советского полководческого как искусства. Как будто так оно и должно было бы, да, быть. Хотя... Да. А воплотилась она именно, да, в личности и в деятельности Василевского. Мне кажется, и даже вот последующий его служебный путь после войны тоже в какой-то степени показывает, что он недооценен. Может быть, потому что у Сталина, так сказать, пришли новые заботы. Может быть, на мой взгляд, это тоже очевидно. Он через многих высших военачальников дал понять обществу, что ребята, то время самостоятельности, свободных голосов, свободных мнений прошло. Вот. Ну, это особая тема. Но мне кажется, в какой-то степени косвенно и Василевский вот стал жертвой вот такого общего настроения. Хотя формально он занимал и должности военного министра, и вроде бы был в числе вот этих руководителей. Но как-то так вот... Тут ведь общая тенденция, я уже последнее замечание скажу. Когда прошла необходимость в Жуковых и Василевских, да, в Рокоссовских и Коневых, кто у нас пошел на первый план? Кто стал первым заместителем наркома обороны Сталина после войны? Жуков, Василевский, Соколовский? Нет. Булганин. Маршал Советского Союза Булганин, который был такой же, в кавычках, профессиональный военный, как и Ворошилов. Если передачу посмотрят студенты, они, например, как правило, посмотрят. Да, они думают, что настолько все изучено, что нам уже нечем и заниматься. Нет тем, где можно было бы внести свой вклад и так далее. А это же абсолютно ошибочно. На самом деле, масса и тем, и сюжетов, и материалов, и в архивах материалов, которые действительно не стали предметом серьезного анализа. Ну, кто-то их когда-то на них взглянул, но это же совсем... Я даже слышал, извините, да, но ничего. Тоже вот не могу точно сказать, что архивы, которые вывезены, архивы вермахта, разобраны на какие-то там минимальные проценты. Да, конечно, потому что это трофейный фонд, там, он же на немецком языке. То есть непосредственной предпосылкой работы историка с этими материалами является знание немецкого. Сейчас 90% английский. И потом по закону институции, мне кажется, значительная часть уже возвращена в Германию. Но так или иначе, ваша передача делает большое благородное дело. Спасибо. Ну, на этом комплименте позвольте подвести итог сегодняшней программы. Я благодарю наших коллег за участие в ней. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы увидеться ровно через неделю и, как всегда, продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.